Какого хрена? Зураб, прилегший рядом с винтовкой немного отдохнуть, моментально оказался в боевой готовности. Это что за хрен с горы тут? Сообщи. Красный один, Калине, наблюдаю военного, идет по направлению к автобусу, запрашиваю инструкции. Калина всем. Минус. Повторяю, минус. Человек в черной форме, друг. Стрелять запрещаю. Калина, вас понял. Дисциплинированно отозвался Зураб. Оружие, вдруг резко сказал Осетин. Первое окно. Калина, это красный один, наблюдаю оружие. Первое от двери окно, нацелено на друга. Повторяю, нацелено на друга. Наблюдаю цель. Белая челма, могу поразить цель. Повторяю, я могу убрать одну из целей. Черт! Калина всем! Только наблюдать до получения дальнейших инструкций. Только наблюдать. Вас понял. Зураб пробормотал про себя. Кто этот придурок? И что нахрен происходит? Да ничто. Того. Торчащий из окна автомат дернулся, и до снайперов донесся треск очереди. Генерал тоже видел автомат. Он не первый раз видел такое. Скорпион модели 61-го года. Калибр 9 мм ультра. Старый патрон, оружием, под который вооружались полицейские со всей Европы, до тех пор, пока не покатилась волна городской герильи, и полицейские не стали перевооружаться на армейские образцы. Патрон сейчас необычный, как и само оружие, но в Афганистане оно не новость. Богемским оружием была вооружена личная охрана короля, спецслужбы. С другой стороны, личная охрана есть личная охрана, а захватившие автобус бандиты есть захватившие автобус бандиты. Где одно, а где другое? Автомат целился прямо в него. Он видел это, но продолжал идти размеренно и неторопливо. На нем не было бронежилета, и он не раз видел, как умирают раненые, но это его не останавливало. Там, где в люльку новорожденного кладут не куклу, а кинжал, там, где заветной мечтой пацана является пистолет, там совсем другие представления о трусости и храбрости. Да это была не храбрость. Генерал знал, что он не выстрелит. Он знал, как ведут себя загнанные в угол крысы, знал, чего от них ждать. Дуло автомата, короткое и курносое, отклонилось вниз, и автомат плюнул огнем. Осколки бетона брызнули по сапогам генерала, но он продолжал идти. Ибо опасна не та собака, которая лает, а та, что молча кусает. С тех пор, как он прибыл в Афганистан, он не участвовал ни в одних переговорах, ни в одной комиссии по примирению. Не разговаривал ни с одним афганцем, если не считать допросы. И если бы он был на месте того шакаленка, он всадил бы пулю в лоб тому, кто идет к автобусу. Потому что если можешь что-то делать, делай, а нет... «Подчинись судьбе!» Выстрелы. Выстрелы были отлично слышны. Снайпер резко выдохнул и задержал дыхание на несколько секунд, изгоняя лишний кислород из легких. Затем задышал неглубоко и нечасто, спокойно. Как раз так, как и должен дышать снайпер. В голове, в ушах ничего не было, кроме глухих ударов сердца. Перекрестие прицела замерло на самой верхушке белой ткани. По его прикидкам, так он попадет в центр головы. Зураб в это время докладывал. У него была винтовка, и он был готов подстраховать, но основная его задача была следить и докладывать. «Карина, вижу стрелка. Один стрелок стреляет в сторону от заложников. Цель на прицеле, могу поразить цель. Карина, всем освободить линию. Красный один, что происходит? Куда идет стрельба?» «Дедашена! Калина, стрельба в безопасном направлении! В безопасном направлении! Он стреляет в землю! Повторяю, в землю!» «Красный один, вопрос! Вы видите пострадавших? Повторяю, вы видите пострадавших?» «Калина, пострадавших не вижу! Пострадавших не вижу! Стрельба прекратилась, он больше не стреляет!» «Калина, всем! Принять готовность один и доложить. Принять готовность один и доложить. Готовность один. Минутная готовность к штурму. Движение», — спокойно сказал первый номер. Калина, это Красный один. Здесь движение. В автобусе движение. Калина, всем тишина. Красный, опиши характер движения. Калина, движение в автобусе, наблюдая одну враждебную цель. Движется к выходу. Повторяю, движется к выходу. Красный вас понял. Отслеживайте. В этот момент на экране у офицера, следящего за возможностями снайперов, впервые загорелись три лампочки из четырех. Но решение так и не было принято. А через несколько секунд одна из них погасла. Возможность была упущена. «Стой! Стой, иначе взорву!» Сначала генерал увидел руку. Руку молодого человека или даже подростка. Не сильную. Скорее, ее можно было назвать тонкой. Но в руке была намертво зажата граната РГД-5 с дополнительной рубчатой рубашкой поверх. «Стой! Взорву!» В голосе была паника. Генерал уже и так стоял в нескольких шагах от открытой двери автобуса. Все, казалось, замерло, и раскаленный шар солнца на небе, напоминающий эпицентр взрыва шмеля, и раскаленный воздух над набережной и пустая грязная река Кабул. Поняв, что генерал не двигается и подчиняется приказу остановиться, террорист выглянул из автобуса, затем вышел. Он был выше генерала на голову, но ничего, кроме жалости, не вызывал. Даже через повязку, которую он намотал на нижнюю часть лица, подобно пирату, можно было разглядеть тощую, цыплячью шею. Он был тощим, но не гибким, как хлыст, а именно тощим. Болезненная худоба, совсем не похожая на такую у поджарых, как охотничьи собаки горцев. На нем была одежда простого афганца, белая чалма. О, Аллах! Ему 20-то есть. Кто ты такой? Кто ты такой? Он пытался контролировать ситуацию, но то и дело сорвался на фистулу, показывая слабость. Я генерал-майор русской службы, Алишер Амадаев, представился генерал. Истепа Цечой, Тукхум Орстой. А у тебя есть имя? Или ты хочешь умереть безымянным? Иншаллах! А мы все сегодня умрем! Мы все станем шахидами. Генерал поморщился. Я пришел сюда, чтобы говорить с мужчиной. Ты не мужчина, ты щенок. Иди и позови кого из мужчин, иначе, клянусь Аллахом, я вытащу тебя за шкирку из этого автобуса и утоплю в этой реке. Иншаллах! Мы все сегодня умрем. Мы все станем шахидами. Высококачественные видеокамеры передавали картинку с нескольких ракурсов на мониторе кризисного центра, развернутого в полицейском автобусе. Остро направленные микрофоны ловили каждый звук, даже звук дыхания, неровного и быстрого. Это был первый раз за сегодня, когда спецслужбам удалось записать видео и голос одного из террористов. Это крайне полезная информация для анализа. Звук включили так громко, что болели уши. «Но», — просил Стасюк. «Это не лидер», — ответил присутствовавший в салоне русский психолог, оказавшийся в Кабуле чудом. Он должен был вести семинар в медицинской академии Кабула, и его чудом удалось быстро найти. В этой чертовой дыре профессиональный психолог — большое подспорье. «Я сам понял это. Еще что?» «От 20 до 25, студент, но не медресе. Дарий язычный. Дарий он знает с детства. Это его основной язык. Иншалла произносит неправильно. Истероидные реакции, обостренный стрессом. Возможно, любое неадекватное поведение. Он может выйти даже из-под контроля главаря. Умереть не готов. Короче, восторженный идиот». Подвел итог Стасюк. Этого нам только не хватало. Спецслужбами в ответ на рост террористических проявлений был составлен ряд домашних заготовок, в том числе по психотипам террористов. Восторженный идиот, горожанин, студент, до 30-35 лет. Твердой веры нет, к исламу пришел, начитавшись, проповеди в интернете и решивший что-то сделать. Чаще всего ребенок одинокого или разведшихся родителей. В детстве имел проблемы со сверстниками, не умеет дружить. В джамаат пришел как раз из-за дружбы и чувства общности. Несмотря на слабую подготовку, часто бывает опаснее профессионального террориста из-за неадекватных истерических реакций. Хороший объект для психологического давления с целью развала единства группы. Сфотографировали? Обижайте. Пробивайте по базам, по всем. Есть. Так, еще один, внимание. Этот был уже главарем, амиром. Одного роста с генералом, крепкий. Нет бороды, скорее всего, в розыске. Не успел отрастить. «Ассаламу алейкум», — сказал террорист. У него был автомат «Скорпион», который он держал на ремне, но под рукой. Генерал покачал головой. «Правоверный не должен давать салам неверному, либо вышедшему из ислама человеку. И отвечать на салам неверного или вышедшего из ислама он тоже не должен. Это макрух, неодобряемое». Генерал сходу начал прощупывать террориста. Все же он в свое время командовал одним из градов и много чего знал. Террорист отреагировал на удивление спокойно. «По-твоему, я вышел из ислама? А кто ты такой, чтобы судить об этом?» «Я правоверный мусульманин, да будет Аллах свидетелем моим словам, видящий то, что я вижу собственными глазами. И хоть я и не обладаю степенью фикхе, Аллах дал нам глаза, чтобы видеть, и голову, чтобы думать. Ты поднял руку на мусульман. Хуже того, ты сделал это в мечети. Что это, как не ридда, скажи мне?» «Ридда. Это, говорит, не тот, кто убил больше мусульман, чем самые страшные из верных?» «Так, значит, ты знаешь меня?» Террорист кивнул. «Знаю. Ты черный генерал. Ты убил Сапьяна и Абу Хафса. Аллах обрадуется, увидев твою кровь на мостовой». «Да, ты прав. Я убил Сапьяна и Абу Хафса. И еще многих. Думаю, скоро и ты присоединишься к ним в аду. Вы убийцы, насильники, исчадия ада, худшие из обитателей этого мира. Вы поднимаете руку на женщин, на детей, на стариков. Вы отправляете детей подрываться. Вы убиваете всех подряд и большей частью невинных. Вы идете джихадом против собственного народа. Вы обвиняете людей в неверии, в куфре, хотя сами не вставали на намаз. Аллах знает, сколько времени. Вашу руку ведет сам шайтан. Но Сапьян и Абу Хафс срезали своих. А вот ты допустил большую ошибку, бача. Ты пошел против моего народа. Ты поднял руку на мой народ. А когда кончатся месяцы запретные, то убивайте многобожников везде, где их встретите, осаждайте их. Это разве не про тебя и про твой народ? Вы считаете себя мусульманами, а сами поклоняетесь могилам и идолам и предаете Аллаху сотоварищей в виде ваших унусных устазов, которые толкуют Коран, как им вздумается. Поэтому я не совершил греха, пойдя против вас». «Как ты смеешь рассуждать про мой народ, обвиняя его в неверии и тем самым лжесвидетельствуя? Как ты смеешь произносить имя Всевышнего, погрязнув в грехах? Клянусь Аллахом, сегодня ты совершил последний из них. Я пришел сюда не для того, чтобы разъяснять тебе постулаты веры, тем более, что я не имею на это права. Ты поднял руку на людей моего народа, и, клянусь Аллахом, ты ответишь за это. У тебя есть только один выбор, бача, только один. Если ты сейчас отпустишь тех, кого ты держишь в автобусе, клянусь Аллахом, умрешь только ты один. И если же ты причинишь кому-то вред, клянусь Аллахом, за твои мерзкие дела ответят все твои родственники, до последнего человека. Так будет, иншаллах». Где-то в стороне гудел турбинами вертолет, да не один. Шум турбин приближался. «Аллах да спасет вас, погрязших в ширке!» От 30 до 35. Основной язык для него урду. Лидер среднего уровня, явно не полевой командир. Психологически стабилен, имеет сильную мотивацию, которая нам неизвестна. убежден в вере. Готов подорваться? Да, безусловно. Что со снайперами? Пока 2 на 2. Черт! Если бы этот псих согласовал действия, можно было бы рискнуть. Он у самого автобуса. Господин полковник, вертолеты! 2 вертолета сикорских неслись над Кабулом. По левую руку был виден склон горы, прилепившиеся к нему дома, виллы. Под брюхом река Кабул, или Кабулка, как ласково ее называли. Вертолеты были спасательными и принадлежали к 49-му авиакрылу особого назначения. «Минута до высадки!» — обернувшись, проорал командир, держащийся за поручень рядом с бортстрелком. «Принять готовность!» Работать сходу они не собирались. Надо сначала выяснить обстановку, составить какой-никакой план. Просто через кабульские пробки не пробиться, а им надо быть на месте как можно быстрее. Ситуация может стать критической в любой момент. Поэтому вертолеты должны были высадить их в подходящем месте, поблизости от этого места. «Цель в зоне видимости», — предупредил пилот. «Цель в зоне видимости». Бойцы «Альфы» прильнули к иллюминаторам. Такое они видели не раз и не два. Но взгляд сверху тоже может быть полезен для прояснения обстановки. Их 24 человека, ударная группа, способна решать любые задачи. Каждый лучший из числа жандармерии, обладающий сразу несколькими военными специальностями. Об уровне подготовки группы свидетельствует хотя бы то, что среди них вице-чемпион России по карате. Все отличные стрелки, все готовы действовать. Как, пока непонятно. Скорее всего, одновременная атака с нескольких направлений при поддержке снайперов. Не первый раз, к сожалению, и не последний. Вижу, бойцы «Альфы» увидели набережную, стальное месиво машин, людей и автобус, отделенный от мира полосами ничейной земли, а около него 2 человека. «Иду на точку высадки. 30 секунд. Построиться. 30 секунд. Сейчас сбросят на какую-нибудь крышу. Главное, ничего не забыть в вертолете. Если забудешь, потом будешь чувствовать себя полным идиотом. 20 секунд. И в этот момент на набережной все взорвалось. Мимолетная вспышка, которая даже не улавливается глазом. Ударная волна настигла вертолет. «Держитесь!» Они были у самого здания, из-за взрыва потеряли высоту. Какая-то зеркальная высотка. Один из альфовцев с ужасом увидел стрелков совсем рядом. Потом вертолет тяжело ударился чем-то, но не винтами. Показалось, что они упадут. Ничего не было видно из-за поднятой взрывом пыли. Турбины взвыли на чрезвычайной мощности. Через открытую аппарель в хвосте был виден еще один вертолет. Он был все ближе и ближе. Но тут пилот справился с управлением. И вместо того, чтобы лететь вниз, они вдруг быстро пошли вверх, подальше от этого ада. «Какого? Все целы?» Вертолет, поймав воздух, на чрезвычайной мощности обеих турбин уходил вверх, в кабульское небо, оставляя внизу лишь черно-бурое облако на том месте, где только что был автобус. И в нем 26 человек. Проведенное расследование пришло к выводу, что один из боевиков случайно привел в действие взрывное устройство мощностью около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Так как оно было установлено в хвосте автобуса, его взрыв вызвал мгновенную детонацию заполненных газовых баллонов на крыше, увеличив силу взрыва. Среди погибших был генерал Алишер Амадаев. Его хоронили в горной Чечне на кладбище, принадлежащем его роду. Несколько человек во время похорон приняли на себя кровную месть за него. Вопрос был, кому мстить? «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, Шура Миров Ислам Вилайят Афганистан, вся хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и всем, кто следовал за ними до судного дня. Аллах говорит в Коране: когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий, милосердный. Шурой Амиров Исламского государства Афганистан приговаривается к смерти кафир стар генерал Воронцов за то, что мучил и убивал и вводил в смущение правоверных мусульман. Пусть он горит в аду вместе со своими псами. И все другие шурави, а также их пособники из числа шакалов, которых породила земля Афганистана на горе свое, безбожников и многобожников, также приговариваются к смерти. Смерть — достойное наказание для обитателей куфра. Тот же, кто исполнит приговор шуры, даже и ценой собственной жизни, тот шахид и ему рай. Те, кто поможет ему на нелегком пути возмездия, тот шахид и ему рай. Мы, муджахиддины фронта исламского освобождения Афганистана, обращаемся ко всем шурави, муртадам и мунафикам. У вас есть только один путь, как спасти ваши гнусные жизни, навсегда уйти с земли Афганистана. Помните же, что сказано. Клянусь небом со звездами, клянусь днем обещанным, клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным. Да сгинут собравшиеся у рва огненного, поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах — свидетель всякой вещи. Тем, которые подвергли искушению верующих, мужчин и женщин, и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великий успех. Это сказано про вас, и слово Аллаха верно. Вне всякого сомнения, тот, кто ведет себя недостойно, тот кафир, и тот, кто ведет дружбу с кафирами, кто продает и покупает у кафиров и нанимается к кафирам и ищет любую выгоду у кафиров, тот кафир. Мы довели до вас, кто после этого будет сражаться с религией Аллаха, препятствовать мусульманам в соблюдении шариата Аллаха, тот будет казнен. Тот, кто обогрел руки своей кровью правоверного, будет казнен. Тот, кто возводит хулу на правоверных и отрывает людей от Аллаха, будет казнен. Мы уничтожим тех шайтанов в человеческом обличье, которые воюют с исламом, мучают правоверных, избивают мусульман с пути Аллаха. Аллаху Акбар! Сражайтесь с ними. Аллах накажет их вашими руками, опозорит их и одарит вас победой над ними. Он исцелит груди верующих людей. Дано в городе Кабул 1437 года хиджры. Афганистан, Кабул, 2 ноября 2016 года. Когда начинают часто говорить о патриотизме, значит, опять что-то украли. Салтыков-Щедрин. Новый день, новые заботы. Это снова я, отставной адмирал, князь Воронцов. Уже не наместник в Афганистане, а простой подданный его величества. У меня нет никакой официальной должности, никакого документа, подтверждающего мои права и привилегии. Вообще ничего. За исключением того, что я влияю на ситуацию в этой стране, наверное, больше, чем кто бы то ни было. Фирму, которую я основал, я назвал «Трианон». Это слово восходит к небольшому домику недалеко от Парижа, где король Франции Людовик XIV встречался со своей фавориткой, герцогиней де Монтеспан. Но постепенно это слово стало применяться ко всему Версальскому дворцовому комплексу, разделенному на Малый Версаль и Большой Версаль. Смысл слова «трианон» — нечто малое, из чего рождается нечто большое. Точно так же называлась группа в североамериканских Соединенных Штатах. Она, кстати, уцелела и действует до сих пор, хотя и в несколько измененном виде. С Марианной, которая с годами все хорошеет, противность обычному для испанок ожирению, мы часто перезваниваемся по скайпу. Трианон — это новая путеводная звезда, новый центр сбора для диких гусей, наемников, профессионалов со всего мира. Наша цель — замирить Афганистан, но действуем мы совершенно нетрадиционными методами. Наш метод — агентурное проникновение, террор, саботаж, ликвидация особо важных персон в стане противника, которые не идут с нами на контакт, и поддержка тех, которые идут. Наша политика больше не имеет ничего общего с той, которую вели британцы здесь, и с той, которую североамериканцы вели в Мексике. Парадоксально, но наша сила в нашей слабости. Мы еще одна группировка, не больше, не меньше. У нас нет блокпостов, на которые можно напасть. У нас нет своих аэродромов. Мы пользуемся армейскими, хорошо защищенными. Большую часть своих операций мы проводим в стиле low profile, то есть в гражданской одежде и на гражданской немаркированной технике. Наши табу — красной линии. Мы не поддерживаем тех, кто имеет дело с наркотиками, и не идем против интересов государства. Все остальное возможно. Мы действуем в Индии, никому не сообщая, используя неофициальные и нелегальные сети, не оставляя никаких следов. Мы используем самый эффективный метод в борьбе с терроризмом. Мы просто убиваем террористов. Зато больше их, любой амир знает, можно провозгласить, что для тебя нет царя, кроме белого царя. И ты его верный подданный, и у тебя будет оружие, инструкторы, говорящие на пушту и на дари, в местном варианте персидского, и тебе помогут в разборках с соседними племенами. А разборок здесь более чем достаточно. Тот же, кто принимает помощь от англичан, знает, он может стать жертвой снайпера, подорваться на дороге. Торговцы могут отказаться иметь с ним дело. Соседнее племя может напасть на него и забрать земли и земледельческие террасы. Это ступенчатые сады на склонах гор, куда земля затаскана на собственном горбу. Очень ценные. Таким образом, все больше и больше афганцев принимают правильные решения. И мы им в этом помогаем. Видоизменяется и террор. Нам практически удалось за счет ряда специальных операций, за счет многочисленных задержаний агентов Хавалы, подорвать снабжение исламских террористических организаций извне. Все это не наша заслуга. Сработала разведка. На какой-то момент Хавала даже прекратила свою деятельность в регионе впервые за несколько сотен лет. Потом люди Хавалы вышли на русскую резидентуру и поинтересовались, чем так разгневан белый царь, что не дает купцам торговать, а бедным людям переводить свои деньги. Мы высказали ряд условий. Хавалодары на них согласились, после чего работа была возобновлена. Местные понимают только силу. Уважают силу, и договариваться с ними надо всегда с позиции силы. И не надо думать, что они глупы. Во многих отношениях они хитрее нас. Знают всех и вся. И если деньги для террористов принимать опасно, они и не будут этого делать. И поверьте, они прекрасно знают, кто есть кто и кто, куда и зачем посылать деньги. И если им не захочется принимать деньги на джихад, они не будут этого делать. И никто не заставит их поступать иначе. Но теперь террористы перешли на самоснабжение. Теперь они обирают купцов, богатых людей, чиновников, даже шейхов. Неверных, правоверных, все равно. Кстати, теперь в Афганистане, благодаря нам, много индусов бегут из Индии и начинают тут торговать. Все просто. На любой телефон, а сейчас в телефонах встроена видеокамера, снимается флешка, Маджахед с автоматом на фоне черного флага джихада говорит: «Ты такой-то, у тебя дети там-то живут, учатся, работают, занимаешься тем-то». Дальше в зависимости от ситуации. Если правоверный, плати закят. Если неверный, тогда плати джизью, установленный в Коране налог на немусульман. Деньги переведешь так-то. Слова «если не переведешь, то» не говорят, но все знают, что будет. Украдут ребенка, жену, подожгут дукан. Этакая пещерная налоговая. Подати собирают, твари. Крайний раз, когда я навещал Санкт-Петербург, я показал это его величеству и моему, можно сказать, величеству, моему наказанию Господнему, ее высочеству принцессе Ксении. И в очередной раз убедился, что Ксения достойнее занимать престол, нежели Павел. Павел точно копия отца, только честнее и открытие. Мне кажется, он вообще родился не в свое время. Ему бы рыцарем. Когда я ему показал флешку, он с отвращением сказал что-то про бесчестие. А зря, Ваше Величество, зря. Эти уроды, да, они бесчестны, но они эффективны и доставляют проблемы. Прикрываясь религиозными лозунгами, они творят беспредел, набивают себе карманы, а для того, чтобы поддерживать должный уровень страха, похищают людей и время от времени устраивают взрывы в Кабуле и других крупных городах, в местах массового скопления людей. Но лучше бы они были идейными. Того, кто во что-то верит, можно переубедить, а здесь переубедить никого и ни в чем невозможно. Деньги, они деньги и есть. А вот Ксения Свет-Александровна всю опасность ситуации просекла схода, с полуслова. И одним своим распоряжением вывела ее из-под контроля специальных служб, передав ее мне. Совершенно секретное, высочайшее распоряжение, существующее лишь в одном экземпляре в делах СИВГ. Задача – обрубить каналы самофинансирования терроризма любыми способами и любой ценой. В том же распоряжении указано, что ни я, ни мои люди не могут быть привлечены к ответственности за то, что мы совершим в исполнении всего высочайшего распоряжения по соображениям национальной безопасности. Лицензия на убийство в самом ее недвусмысленном варианте. Впрочем, до крови пока дело не дошло. Пока. Началось все с того, что мы должны были найти конец ниточки. И нашли его. Рахман Хаджи Ахмадзай, 41 год, представитель клана Ахмадзаев, руководит крупной строительной фирмой. Именно он строил стратегическую дорогу Джалалабад-Кабул, точнее, перестраивал ее. Конечно же, нахапал на этом. А как не нахапать? Почему работы в срок не завершены? Простите, график, ашрары вчера взорвали. Уважаемый отец пятерых детей совершил полный хаджу в Мекку, за что получил право прибавлять к своему имени слово «хаджи», что означает «совершивший хаджи». Можно сказать, афганец нового времени. На второй день наблюдения мы, что называется, спалили его. Отец пятерых детей, примерный мусульманин, совершивший хаджу в Мекку, оказался к тому же бачабозом, то есть садомитом, предпочитающим детей. В Афганистане это до сих пор распространено, хотя с приходом обучившихся в казанских медресе настоятелей мечетей это объявлено оскорблением самого Аллаха. До сего времени афганцы не знали, что это объявлено в Коране самым страшным грехом. Сам пророк Мухаммед, да приветствует его Аллах, однажды сказал: «Неужели вы распаляетесь похотью на мужчин и отрезаете себе пути к спасению? Если так, то превзошли бы в мерзости все другие народы». Пока знаю Восток, больше всего меня удивляет то, что на Востоке так почитают Аллаха и пророка его Мухаммеда. Но читали Коран очень немногие. Большей частью люди верят тому, что говорит мулла. А мулла может говорить разное. В Афганистане были муллы, в основном научившиеся в Британской Индии. А там это не грех, и сами англичане, частенько. Понятно, в общем. Про англичан я могу говорить долго, и все будет правдой. Но я не уверен, что вы захотите это слушать. Все, дела давно минувших дней. Для вас же имеет значение то, что есть здесь и сейчас. И я вас в этом понимаю. Потому что идти на площадь, праздновать тезоименитство и знать, что в любой момент какой-то урод может взорвать бомбу, тяжело. Но мы работаем, и таких уродов становится все меньше и меньше. С Хаджи поступили просто. Трое вывезли его на кабульскую свалку, приставили к голове ствол ружья 12-го калибра и сказали, что либо он колется, либо его потом не опознают. Подавленный и угнетенный Ахмадзай все рассказал и отдал нам две флешки, на которых записано, как у него вымогают деньги. Уровень осведомленности бандитов. На одной из них названа точная сумма подрядных работ по одному договору. Наводит на мысль, что где-то у нас на самых верхах не все ладно. Но с этим разберемся потом. Флешки мы отобрали и поставили на контроль. Мало кто знает, что если ты пишешь флешку, там остается номер телефона, с которого ты писал. Но не номер, на который звонить, а номер с коробки. Номер самого аппарата, который дается раз и навсегда. На обеих флешках оказалось всего по одному номеру, что подтверждало, что флешки одноразовые и номера, скорее всего, тоже одноразовые. И те, кто писал флешку, опытные террористы, знающие, как мы можем искать. Но мы все равно поставили номера на отслеживание. Авось повезет. А Хаджи мы дали положенную сумму денег и отправили на встречу с контактом. Деньги не рискнули, не помечены и без маячка. На самом Ахмадзае тоже нет ни одного маяка. Все отслеживание по старинке. Чтобы не привлекать к этому делу излишне посторонних, я лично координирую ход операций через ноутбук и мобильный телефон. Все это происходит тут, неподалеку. А так я сижу в ресторане «Альбино», в одном из лучших ресторанов Кабула, с южной кухней. Это на повороте с Майванда, у здания бывшего британского посольства. Спросил говядину, приготовленную в земляной печи, на местный уклад, и легкого грузинского вина «Маджари», крепостью всего 4 градуса. 4 группы в поле, плюс беспилотник, который нарезает круги над городом, из которого мы получаем информацию без всяческого на то разрешения, по подложному приказу, внедренному утром в оперативную сеть. Мясо вкусное, женщины красивые. В ресторане видел настоящую красавицу, похожую на персиянку. Жаль, работа. Шансов уйти у уродов практически нет. Возьмем посредника, посмотрим его телефон, заодно установим плотную слежку за Ахмадзаем. Если я что-то понимаю в афганцах, за предательство его должны грохнуть. Мы попытаемся этого не допустить, или хотя бы установить и задержать убийц. Спасем, хорошо, грохнут, тоже нормально. Сочувствие к гомосексуальному педофилу и финансисту террора. От меня не ждите. Ага, кажется, есть движение. Второе ноября 2016 года. Кабул, Афганистан. Что-то внутри, как у стаи, соединяет нас. Прости, прости, с собой возьми глоток моих фраз. Широким морем я буду плыть, по дальним странам колесить. Поймай ветер, с ним полечу, чтоб на тебя надеть любовь парчу. Мое сердце без тебя, словно дикая птица, без неба. Без тебя моя душа, словно слабая лань без леса. Без тебя мои глаза, как налитые груди без чада. Без тебя моя слеза, как роса без утра падает. Знаю, где ты, знаю, где я. лишь километры между нами. Только шепни, я подхвачу, песню свою тебе шепчу. Нет, нет, нет. Молодой мужчина, сидящий на переднем сиденье, протянул руку и выключил магнитофон. Только не эта дрянь. Эти психоделические напевы мне весь мозг уже вынесли. «Маши и медведи», только в арабском варианте. На Русском Востоке были очень популярны песни русских групп, но перепетые на арабском языке. Русские обладали значительно более тонким музыкальным слухом и чутьем, чем арабы. А арабская аудитория расширилась до того, что теперь составляла 2/3 от общей аудитории в стране. Правда, все арабы были двуязычными и сами выбирали, на каком языке слушать песни. Сидевший за рулем тяжелого внедорожника водитель, еще моложе пассажира, обиженно пожал плечами. «Русская эстрада нет, татарская эстрада не то, арабская тоже не то. Теперь Машу и Медведи включил, тоже не то». «Харам!» — назидательно провозгласил Аскер. Тула, его новый напарник, посмотрел на часы. Время еще было. Их машина была обычным для здешних мест, и этого времени пикапом, переделанным фронтоварный фургон и явно привезший сюда очередную партию барахла, которые отшивали в Бухарском Эмирате из лучшего в мире туркестанского хлопка и отгружали по всему Востоку железнодорожными составами. Машина подъехала к настоящему Дукану, и Дуканчик с двумя своими сыновьями принялся ее разгружать. Сегодня он совершил самую выгодную в своей жизни сделку. Товар ему доставался даром, если он не будет спешить и не будет подавать виду, что не знает ни машины, ни тех, кто привез ему товар. Ну и проследит кое-зачем. Без малого тонна отменного товара даром — поистине подарок Аллаха. Гнездо всем птицам, принять готовность. Птица один, внимание, справа. Аскер толкнул Тулу в бок. Смотри справа, но не пялься. В тишине машины, прерываемой только звуком бормочущего на холостых дизеля, отчетливо щелкнул курок пистолета. Нервничат. Первый раз на деле, считай. Когда-то он и сам нервничал. Теперь он, молодой волк, познавший все ужасы войны, научившийся не верить, не бояться, не прощать. Черный крест, святой Георгий, 4-й степени, золотое оружие. Он уже не представлял жизни без войны, и Кабул казался ему местом, где он родился. Вижу. Мимо прокатился приметный лимонно-желтый внедорожник Ламборгини. В Кабуле он, наверное, был один. Совсем охренел от безнаказанности. Интересно, сколько же этот урод разворовал, если не боится никого и ничего, а? Хотя нет, душариков, которые приходят по ночам, он очень даже боится гнида. Пока что в городе две власти, днем одна, а ночью другая. Остановился. Смотришь? Да. Не да, так точно, резонно заметил Аскер. Хоть и зря. В конце концов, они все еще военные, хотя спецназовцы как раз говорят «да», но не так точно. Это короче. Говорят, что нет хуже хозяина, чем бывший раб. Так и тут. Получивший под свое начало зеленого напарника, Аскер строил его так, что даже араб, легендарный араб, который сейчас перекрывал один из путей отхода, резонно заметил, что в свое время он его учил, но не строил, и посоветовал сбавить обороты. Остановился. Где? Напротив лавки. Сейчас. Тула поднес к глазу монокуляр, который использовался в качестве увеличивающей насадки к коллиматорному прицелу. Он легко снимался, и его было удобно использовать как прибор наблюдения, когда оружие не требовалось. Мануфактуры И.П. Лидваль. Костюмчик прикупить захотел. С его-то тачкой. Ну-ну. Вышел. Идет к двери. Я его опознал. Аскер ткнул в телефон. Короткий номер. Гнездо. Я птица один. Цель опознана. Повторяю. Опознана. Лавка мануфактуры Лидваль. Повторяю. Мануфактуры Лидваль. магазин готового платья. Вас понял. Как у вас с одеждой? Гражданская, недоуменно ответил Оскер. Вот и отлично. Закажите себе новый костюм. Второй, занимайте позицию 100 метров дальше. Выберите сами. Так точно. Всем группам игра началась. Не спешить. Оскер машинально проверил бок. Там у него находился один из двух пистолетов, который он носил при себе, на месте. Садись за руль, разобьешь машину, пипец себе, молодой. Вышел, как шагнул в другой мир. Мир Востока, где все по-другому. Привычно чуть сгорбился. На Востоке ходят так, даже неосознанно показывая покорность. Это не походка русского, свободного с рождения человека. Такая походка позволяла раствориться в толпе и скрыть отличное физическое состояние. На последнем зачете по физо он без остановки пробежал 20 километров под палящим солнцем. Хотя, может, он зря на Тулу гонит. Отличный пацан, 22 года, родом из подмосковной Тулы, где оружейный завод и мастеров много. Потому отлично стреляет, настоящий снайпер. И с хваткой у него нормально, как бультерьер. Скаут-разведчик как-никак. Пришаркивая ногами, он оглянулся. Похоже, ничего и никого, хотя черт его знает. Прикрывать спину должен напарник. Они охотились его вдвоем. Один стреляет, другой прикрывает. Хотя тут не охота, простое наблюдение, а все равно не по себе несколько. Мелкий чиновник, недавно освоенная им роль. В лавке готового платья прилично посетителей. Платье здесь европейское, не афганское, но высочайшим указом все, кто на госслужбе, обязаны его носить. А потом и остальные стали перенимать европейские привычки. Европеизироваться. Кабул уже не тот, как прежде. Здесь есть банки, продают компьютеры, есть интернет, есть рестораны, есть торговые центры, есть нормальное жилье. Да много чего есть, только порядка не хватает. Краем глаза глянул. Несколько приказчиков не справляются с посетителями. Длинные ряды вешалок, примерно по грудь. Всю стену занимают кабинки для примерки и к ним очередь. Красные ярлыки отличают размеры, на которые скидка. Их много. В Афганистане еще не понимают, что такое мода, поэтому сюда свозят весь сток, вещи, которые вышли из моды. Здесь они все равно уйдут. Самая большая проблема для приказчиков – убедить афганцев, что цены и так самые низкие, и торговля неуместна. Это не рынок. Афганцы очень азартные люди, любят торговаться. И так, как в России, здесь торговать не получается. Нужный человек стоял в углу, о чем-то разговаривал с приказчиком. Аскер прошел мимо, мимоходом встретившись взглядом с толстым, потеющим афганцем. Садомит чертов! Афганец его не интересовал. Главное, что на месте портфель с деньгами. Остановился в раздумье. Его размер. Вытащил из длинного ряда вешалок приглянувшуюся. Костюм серо-стального цвета в мелкую-мелкую черную продольную полоску. Такого цвета костюм носил граф Зубов в телесериале про шпионов. Он смотрел его, когда был совсем еще пацаном. И подумать тогда не мог, что настанет время, и он сам будет шпионом. Да уж. Решительно шагнул к измотанному приказчику. «Извольте, любезнейший, в какую цену будет?» Приказчик мельком посмотрел на ценник. Ахмадзай теперь взял костюм и прямо вместе с портфелем зашел в примерочную. 79 рубликов, извольте, уважаемый. Носите, век не сосите. А подогнать по фигуре можете? Я доплачу». Что-то было не так. Чуйка, старая подруга, не раз спасавшая его, криком кричала, что что-то не так. «Извините, любезнейший, нет возможности. Напротив работает ателье. Мы давно их знаем. Заплатите 10 рубликов, сделают все в лучшем виде. Рядом с той самой примерочной освободилась одна. Извините. В несколько шагов Аскер оказался рядом, грубо оттолкнул афганца, понимая, что сейчас демаскирует себя, извините. Вломился без очереди, задернул шторку. От свежего, бьющего в нос запаха волосы встали дыбом. Первым движением он выхватил 19-зарядный австро-венгерский глок, другим выдернул из-за ремешка часов короткий нож с отточенным, как бритва, лезвием, полоснул по ткани, отделяющей одну примерочную от другой. Ахмадзай скорчился в углу, зацепившись за вделанную в стену вешалку. На губах вздувались и лопались кровавые пузыри. Его зарезали, как свинью. Один взгляд, так и есть. Портфель пропал. Нажал на кнопку на телефоне, набирая номер координатора, выпалил, как в мальчишеском детстве, одно короткое и понятное слово. «Атас!» Ломанулся назад с пистолетом, сшиб афганца, который еще не пережил возмущение от того, что его задвинули назад в очереди. Огляделся по сторонам. Главное — перекрыть все входы и выходы, не дать уйти. Скорее всего, подонок проболтался, решил, что пощадят. Ага, как же, жди. Исламисты не знают жалости. В дверях, ведущих на свет, мелькнуло что-то темное. Выходил человек. Подсознание подсказало: приказчик. Тот самый приказчик, с которым этот козел трепался у всех на виду. Все подсознательно воспринимают приказчика, официанта, врача, как пустое место, как некую неодушевленную функцию. Никому и в голову не пришло, что приказчик как раз и принимает здесь деньги. «Позвольте, любезный». Сходу он перепрыгнул через одну вешалку с одеждой, сшиб другую. Как говорил поручик Ржевский в одном неприличном анекдоте, «Захочешь жить, еще и не так раскорячишься». «Птица один, укажите источник угрозы. Доклад, жду доклад». «Приказчик, твою мать, объект убит, повторяю, объект убит». «Не понял, повторите». Хорошо, что дверь здесь была обычная, не старомодная вертушка. Проломился через нее, выскочил на улицу. В 10 метрах приказчик, уже бросавший в кузов пикапа чехол от костюма с чем-то тяжелым и явно не с костюмом, обернулся, увидев цель, оскалился от злобы. Но он не успевал. Даже если бы они увидели друг друга одновременно, и то бы не успел. Аскер дважды выстрелил, прострелив противнику обе руки, и он выронил пистолет, не успев его даже поднять. Пистолет загремел по бетонке. Пикап резко принял с места, с деньгами в багажнике. Приказчик начал падать. Болевой шок, не хухры-мухры. «Твою ж мать!» Он подбежал к приказчику, и в этот момент рядом затормозил его пикап стулой за рулем. Он мотнул головой. «Садись, мол!» Аскер посмотрел на приказчика. «Нет, не успеет». Выстрелил ему в колено, чтобы далеко не ушел, и бросился в пикап. Тула взял с места так резко, что его чуть не сбросило на дорогу. Пикап был уже разгружен, кузов был пустым. На его ребристый пол он упал так, что дыхание перехватило. Пикап на что-то наехал, что отдалось болезненным толчком в ребрах. Еще один толчок. В тесном пространстве кузова он извернулся, вскочил. Они как раз поворачивали. Пришлось схватиться за хромированную дугу впереди кузова. Черти что творится! Между кабиной и кузовом была большая широкая форточка. Они ее переделали так, чтобы открывать ее можно было и из кузова. Утвердившись на ногах, он открыл ее, сунул руку, отчаянно пытаясь нащупать винтовку. «Объект убит! Деньги в этой машине! Не упусти!» «Понял!» Тула отчаянно старался никого не сбить. Пальцы нащупали прохладный, чуть шершавый пластик. «Есть!» «Его автоматическая винтовка!» Сделанная на основе взводного пулемета Калашникова, но с коротким толстым стволом, как нельзя лучше подходящая для длительной и интенсивной автоматической стрельбы. Винтовка была под 7,62 на 45, более распространенный в Афганистане казачий патрон. И он потрудился раздобыть для себя новые заказные магазины на 48 патронов каждый. Два из таких, сцепленные каплером, уже были прицеплены к автомату. «Держитесь, пидорасы!» Левая рука намертво вцепилась в дугу большим пальцем. зацепить ремень винтовки у самой передней антапки, прицелил в режиме коллиматора на единице, но большего сейчас и не надо. Бить по колесам смысла нет, надо бить по месту водителя. Пикап снова тряхнуло. Твою ж мать! Он не сможет гарантированно попасть. Зацепить кого-то из гражданских, да запросто, с такой тряской. И если террористического ублюдка это не остановит, то он какой-то там не террористический ублюдок. Птица-1, это птица-2, доложите, что там у вас. Вижу вас на экране, иду на запад, пытаюсь вас догнать. Птица-2, это птица-1. Объект уничтожен. Преследую духов, автомобиль, похож на Симург, двойная кабина желтого цвета, уходит на восток по направлению к блокпостам. Из переулка вывернул отчаянно трещащий мотоцикл. Сидевший сзади пассажир извернулся немыслимым образом. В руках у него было нечто, напоминающее автомат, с готовым к стрельбе подствольным гранатометом. Ублюдок! Выбора не было. Он дал длинную очередь, сбившую и водителя, и пассажира с мотоцикла. Сам мотоцикл закувыркался в пыли. Через секунду попал под колеса их пикапу. Эффектно это выглядит только в кино, а на деле, как не пропороли покрышки, только что чудом, и тряхнуло сильно. Симург внезапно свернул. До этого он ехал на восток, а теперь гнал в сторону бывшего русского посольства. «Птица-1, всем! Объект уходит в сторону старого посольства!» — прокричал Аскер, стараясь держаться на ногах. Дальше было бывшее здание Министерства обороны, теперь уже здание оперативной группы Генштаба. Дорога была перекрыта. Прорваться к бывшему дворцу, известному всему Афганистану, своими двумя голубыми куполами, было решительно невозможно. Бронетранспортеры перекрыли улицу. Солдаты были готовы стрелять. Что такое прорыв смертника к зданию, было известно, увы, хорошо. На повороте он опять повернул, рванул на запад, огибая бывший посольский комплекс. Полицейские на фары все как сквозь землю провалились. Твою мать, намаз же! Неужели это предусмотрели, гады? Пока полуденный намаз, тут хоть небо на голову упади. Уходит на северо-запад от посольского комплекса. Иду за ним. Как на грех. Попался навстречу хазарец со здоровенной телегой. Такие еще были. Просто в силу привычки купцы нанимали их. На телеге были проклятые дрова. Хазарец успел отскочить с пути, а вот телегу брать не успел. Пикап ударил телегу боком. Дрова взлетели в воздух, как при взрыве. Аскер едва успел пригнуться, чтобы не получить здоровенной нерасколотой чуркой аккурат по башке. «Я, птица-2, иду по Майванду на перехват. Птица-1, стрелять не могу, задену гражданских. Птица-3, направляйтесь. Черт!» Картинка пропала внезапно. Раз — и все. Обрыв. Сначала я подумал, что каким-то чудом вырубился интернет. Точнее, не интернет, а боевая система связи, работающая на отдельном протоколе. Запустил программу контроля. Связь есть, а картинки нет. Весело. Гнездо всем птицам, работам вслепую. Оставил на столе плату чаевые. Собрал свое барахло, надо двигаться. Не нравится мне все это. Гнездо всем птицам, работам вслепую. Остались без картинки с беспилотника. Хотя сейчас не до беспилотника. В хвост вцепились, работаем с глаз, а все равно скверно. Птица-1, наблюдаю цель визуально. Выходит на Майванд. Птица-2, давай отсчет. Понятно, араб уже на месте. Отсчет 10. Когда желтый Симург выскочил на Майванд, произошло просто невероятное. Перед самым поворотом он вылетел на тротуар. В воздух взметнулась тележка с фруктами и со стариком, который их продавал. Затем та же самая участь постигла двух женщин, их отбросила на тротуар под колеса. Тула тормознул, чтобы не переехать их. «Птица-1, объект ушел! Ушел!» Было видно, как промахнулся птица 2. Он должен был легким касанием отправить врага в столб, а вместо этого едва не влетел в столб сам. «Дорогу!» Так получилось, что их машина первая выломилась из пробки и, задев кого-то крылом, пересекла Майванд. За спиной птица 2 пытался вырулить. «Птица 1, объект уходит строго на север!» Аскер понял, что они наткнулись на кого-то серьезного. За исключением мотоцикла, боевики обычно плохо управляли транспортом, боялись садиться за руль машины, а тут... За рулем, если и не профессионал, то очень талантливый любитель. Дилетант давно бы врезался в стену, столб или другую машину. «Идет на север, вижу его!» «Гнездо всем птицам! Я двигаюсь в машине на запад. Обзора нет, повторяю, обзора нет. Беспилотник по-прежнему недоступен. Картинки нет, плохо». Тимурк снова свернул резкий опасный поворот на 90 градусов и снова безупречно не вмазался в стену, даже не царапнул. «Да кто он такой, мать его?» «Птица 1, объект уходит на запад, строго на запад, он опять свернул». Они перелетели еще одну улицу, ведущую на шоссе Кабул-Баграм. Водитель пикапа опять сбил кого-то. Тула не сбил никого, до сих пор только потому, что шел вторым, и люди успевали отшатнуться, хотя загадывать не приходилось. Ублюдок снова повернул, было видно, что он отлично здесь ориентировался. Они буквально перелетели реку Кабул по малоизвестному неохраняемому мосту, поставленному здесь армейскими саперами. Мост был самый примитивный, бетонные плиты и ограждение из труб, по колену человеку, и все. Район пошел плохой. Здесь селилась кабульская беднота. Таких районов было 2. Старый город, но теперь он был приведен в порядок. И этот вот. Хибары чередовались с виллами. Все приличные дома были огорожены заборами из бетонных плит, высотой выше человеческого роста. Не исключено, что их ведут в ловушку. Трясло так, что Аскер окончательно раздумал стрелять. Теперь он только пытался пружинить ногами и не вылететь из кузова на очередном ухабе. Стены изрисованы людьми с автоматами, с флагами, с арабской вязью. Наиболее популярные темы — «Аллах Акбар» и «Нет Бога, кроме Аллаха». Плохой, чертовски плохой район. Новый поворот. Теперь они снова шли на север. Было понятно, пытаются уйти из города, не напоровшись на посты. Намаз кончился, но полиции здесь не найдешь. В такие места они не суются, себе дороже. Внезапно убийца сделал ошибку. Это позволило Туле отыграть несколько метров, и теперь они шли бампер в бампер. Теперь развязка могла произойти в любой момент. Любая ошибка почти автоматом становилась последней. Еще один поворот. Право, снова на север. И вот тут убийца ошибся второй раз. Он выбрал математически правильную траекторию, позволяющую пройти поворот на высоком, валком Симурге правильно, не задев стены. А вот Тула, стесав боком часть стены, но все же не потерявший запаса скорости, поставил все на этот момент и выиграл. Но с его пикапа изо всей силы ударил в самый хвост Симурга-убийц. Его закрутило. Водитель попытался выровнять траекторию, но не смог, и ударился на скорости в стену. Стену с другой стороны таранил и их пикап. К счастью, для них стена была не из камня, скрепленного местным цементом на коровьем навозе и не глинобитной, а на легком газобетоне, из которого тут в последнее время строили почти все. Сидевшего за рулем Тулу спас ремень и аэрбэг, который на этом пикапе все-таки был. Аскер, видя, что удар неизбежен, ничего не придумал лучше, как в последний момент просто прыгнуть, выпрыгнуть из машины. Удар, он сгруппировался, что-то изо всех сил ударило по ногам, потом он ударился обо что-то головой, да так, что в глазах потемнело. Пришел в себя почти сразу. Башка раскалывалась, как после бутылки дрянного шаропа. Хорошо, что указ успел нацепить. Облизнул покрытые цементной пылью губы, почувствовал во рту кровь, сплюнул попытался понять, что с ним, но, кажется, это всего лишь разбитые губы и пара выбитых зубов. Каскадер сраный! Хотя в учебке еще круче. Там старшаки ночью просто переворачивают кровать. Начал двигаться и свалился. Но если бы он не прыгнул, скорее всего, грудную клетку об дугу расплющило бы. Ноги болели зверски. Но он мог опираться на них, и это значит, что они не сломаны. Автомат был под рукой. Первое, что он сделал, машинально накинул ремень на шею. С каким-то треском открылась дверь, стоящая рядом машины, вынесшей таранным бампером стену. Это был Тула с пистолетом в руке, обсыпанный тальком, как мукой. Краши в гроб кладут. «Цел!» Не отвечая, Аскер побрел к Симургу, который они преследовали, капот у которого уже откровенно дымился, того и гляди, вспыхнет. В Симурге открылась искореженная дверь. Кто-то открыл ее, приложив значительное усилие. Из машины выбрался какой-то урод. Бородатый, лет 40 на вид. Вроде как афганец. Борода, оливкового цвета кожа, с въевшимся в нее загаром. Тупо посмотрел на русского. И Аскер из последних сил приготовился стрелять. Но афганец стрелять не стал, а начал уходить, ковыляя и шатаясь. Явно приложило его. Вон, кровь из носа. Но от Аскера уйти было непросто. Все-таки он был русским, и он был спецназовцем, а это не шутки. Когда их учили в учебке, там была такая трасса, самодельная. Даже не трасса, а просто тропинка, в гору и обратно с горы. По ней они бегали каждый день, причем инструкторы всегда врали, сколько раз придется подняться в гору и спуститься с нее. Скажут, 3 раза придется 10, скажут, 10 придется 3. Так они привыкали к тому, что никогда не надо выкладываться до конца. Надо всегда иметь какой-то запас сил, пусть небольшой. И надо уметь мобилизовывать себя. Идти, когда идти уже невозможно. В несколько шагов Аскер догнал афганца. Чувствуя за спиной преследователя, афганец повернулся, но сделать ничего не успел, даже закрыться толком не успел. Аскер от души приложил его прикладом с надетой на него калошей, и афганец рухнул на землю. А Аскер упал на колени рядом с ним, и его тяжело желчь вырвало. Как и все спецы, перед боем он ничего не ел, но вырвать его все равно вырвало. Немного придя в себя, Аскер начал шмонать карманы боевика. В одном был пистолет, небольшой, карманный, но с солидным дулом. Самодельный. Таких здесь полно. В другом — сотовый телефон. «Вынь симку! Вынь симку!» Контуженный, пришибленный ударом, Аскер даже и не сообразил, в чем дело. Потом понял — араб здесь. Он догнал их, а у него в руке сотовый телефон боевика, и надо вынуть симку, чтобы нейтрализовать его. Это араб, конечно, прав. Поднялся на ноги, непослушными пальцами сколпнул заднюю крышку, достал аккумулятор, потом симку. Араб схватил за шиворот раненого боевика, особо не церемонясь, вытащил из машины, протащил несколько метров и, засунув на заднее сиденье свой внедорожник, не забыв по пути обыскать на предмет наличия пистолета или пояса шахида. Его напарник, достав из кабины пикапа калашников, дал длинную очередь в воздух. «Пошли на отсюда!» По-русски заорал он. Аскер сунул телефон в один карман, симку и аккумулятор в другой. Араб быстро перебросил в свою машину и чехол из-под костюма с деньгами, сунулся в кабину, выгреб все из бардачка в неизвестно откуда взявшийся пакет, пошмонал под сиденьями. Толпа не расходилась. Более того, в любой момент собравшиеся могли броситься на немногочисленных русских. «Что встал, как баран? Уходим!»